Глава 1314. Будем биться. Рука, уносящая белого лорда из мира горы и моря, внезапно остановилась, словно ее оплела некая невидимая сила. В уши практикам с 33 небес ударил яростный крик. «Мир горы и моря, что ты удумал? Неужто тебе не терпится развязать войну?» Практики на всех горах и морях, даже сражающиеся на 7, 8, 6 и 5 горе, застыли. Все звуки стихли. Сражения прекратились, все без исключения практики почувствовали опустившееся на них давление, и все же главным чувством в их сердцах оставалось недоумение. Внезапно на горах и морях, в головах и сердцах практиков загремел древний леденящий душу голос. «Обитатели мира горы и моря, азы есть воля мира горы и моря, драгоценное вместилище его души!» Каждый практик в мире горы и моря кристально ясно слышал этот голос. В незапамятные времена в безбрежных просторах не было никакого мира горы и моря, лишь мир бессмертного Парагона. Словно несокрушимый утес, он веками возвышался среди бурных вод потока времени. Сей мир управлял 3000 нижних миров. Все его практики были бессмертными. Но грянул черный день, катастрофа, 3000 нижних миров восстали. Чужеродные силы погрузили мир бессмертных в хаос. Гибли верховные владыки, истреблялись линии крови Дао, мир бессмертного Парагона пал, Парагон 9 печати сотворил новый мир и выковал новые земли, дабы сберечь воспоминания о мире бессмертного Парагона. Так был создан мир горы и моря. Голос мира горы и моря, звучавший в ушах всех практиков, наполнял весь мир странной силой. Во время рассказа мира горы и моря в головах людей замелькали образы, видения о событиях далекого прошлого, эти образы появились из самих душ людей, ведомые вездесущим голосом мира. В этих видениях практики мира горы и моря, вне зависимости от уровня культивации, будь то конденсация Ци или царство Дао, узрели давным-давно сгинувший мир бессмертного Парагона. Там они увидели, как безмятежность и благоденствие нарушил мятеж нижних миров, последовавшее за ним вторжение внешних врагов в мир бессмертного Парагона и невиданную по своим масштабам войну. На той войне встретили свой конец неисчислимое множество практиков. Многие в последние секунды жизни выкрикивали, что они жили ради мира бессмертных и ради него же умрут. Эти практики прибегали к самоуничтожению в попытке забрать на тот свет как можно больше своих врагов. Видения были пропитаны кровью предков народа мира горы и моря. Они видели расцвет мира бессмертного Парагона и стали свидетелями его падения. Видели поля мертвецов и кровавую резню, захлестнувшую все звездное небо. Когда голос мира горы и моря начал стихать, практики задрожали. В их головах проносились образы, сокрытые в их крови и душах. Эти видения показали практикам мира горы и моря их корни. Теперь они поняли, теперь они все поняли. Никто не сомневался в правдивости этих образов. На инстинктивном уровне они знали, что эти образы настоящие. Словно это были не образы, а воспоминания далеких предков, запечатанные в их душах и крови. Эти воспоминания передавались из поколения в поколение, нестираемые, неизгладимые. Им даже казалось, будто кровь приносила из далекого прошлого не только видения, но и крики их предков. «Никогда не забывайте! Мы люди мира бессмертного Парагона! Верните утраченную славу в свои сердца! Наши дети и внуки, все последующие поколения... Помните, наш истинный враг — это 33 неба и то, что находится за ними. Они наши заклятые враги, и такими останутся до скончания времен. Эти крики прогремели в головах всех практиков мира горы и моря. После этих образов они задрожали, их глаза налились кровью, а в душах клокотали не только воспоминания предков, но и ярость, безумие и горечь. Они своими глазами увидели падение мира бессмертного Парагона, несметное число погибших, моря крови среди звезд, жестокость мятежников и смерть, бесконечную смерть. Постепенно видения начали изменяться. После бесчисленных смертей могущественных экспертов мира горы и моря, которые погибали ради семьи и своего родного дома, они увидели, как Парагон 9 печати сотворил ценнейшее сокровище — мир горы и моря. Он понимал, что погибнет в процессе, но ему было уже все равно. Чтобы остановить войну и защитить родной дом, он создал мир горы и моря. Великий Парагон собрал рассеянные остатки своих людей и отправил их в мир горы и моря. Там они получили шанс продолжить свой род. Жизнь вновь забила ключом. Так новый мир бессмертных получил вторую жизнь. Вот только война была еще не окончена. Все дрожали, даже Манхао. Ему уже было обо всем этом известно, но такие видения он видел впервые. Его глаза тоже покраснели, но не из-за ярости и ненависти своих предков, а потому что он не хотел, чтобы его люди пережили нечто столь же ужасное. Со временем голос мира горы и моря опять стал громче. Казалось, он вздыхал, предавшись воспоминаниям о былом, и все же его переполняли одержимость и обжигающая ненависть. «Большинство из 3000 миров были уничтожены, уцелели только 33. Они запечатали мир горы и моря, и с тех пор над вашими головами нависают 33 неба. Сегодня подняли мятеж лорды 7 и 6 горы. Минули века, теперь самый древний из войн начинается сызнова. Грядет война на полное уничтожение». После этих слов в головах людей вновь изменились видения. В этот раз они узрели сражения, произошедшие на 8 и 5 горах, практиков мира горы и моря, убивающих друг друга, восставших лордов горы и моря. Когда практики с других гор и морей увидели это, их глаза налились кровью. Что до практиков с 8, 7, 6 и 5 горы, они почувствовали себя так, словно в них угодила молния. Практики на всех полях сражения лишились дара речи, их начала бить крупная дрожь. В их глазах застыли горечь и скорбь. Глубоко в душе они буквально кричали: «Неправы! Мы были неправы! Между горами и морями не должно быть войн. Даже если лорды их горы и морей восстали, они не последуют за ним». Они являлись практиками мира горы и моря, они несли в своих жилах кровь предков, их враги находились не в мире горы и моря, а за его пределами, на 33 небесах. Один за другим людей скручивало в приступах кровавого кашля, по щекам многих побежали кровавые слезы. Практики с других гор и морей от горечи тоже не могли и слова вымолвить. На весь мир опустилась неестественная тишина. После всех этих видений и появления знакомого чувства в своей крови, ненависть в их душах стала как никогда ясной. Наконец-то они действительно все поняли. «Я лишь драгоценное вместилище души. Решение, сражаться или нет, когда дать этот бой, принимать не мне. Посему я прошу всех практиков мира горы и моря высказаться, хотите ли вы дать бой сейчас? Мы не готовы, но и враг еще не успел подготовиться. Или же... мы будем ждать. Спустя годы мои они будут готовы. Вот тогда-то и начнется война. Все вы скажите мне, чего вы хотите». После того, как мир горы и моря закончил говорить, вновь повисла звенящая тишина. Во всем мире горы и моря стало очень тихо. Люди размышляли, стоит ли им сражаться сейчас или же отложить начало войны. Если начать ее сейчас, у них будет преимущество. Если же нет, у них появится время на подготовку. Право решать было не за волей мира горы и моря, не за 33 небесами, а за людьми, жившими в мире горы и моря. Тишина заставила обитателей первых небес занервничать. Даже у чужака в золотых доспехах ускорилось сердцебиение. Он явно не ожидал, что его угрозы повлекут за собой такую реакцию мира горы и моря. Ему хорошо был известен нрав людей мира горы и моря. Они точно предпочли бы взять отсрочку и подготовиться к войне, но сейчас эта уверенность начала таять. «Проклятье!» — мысленно прорычал он. В настоящий момент 33 неба вообще не были готовы к войне. Это и являлось основной причиной, почему они руками 6 и 7 гор решили устроить там междоусобную войну. Они хотели посеять смуту в мире горы и моря. Пока их противник будет занят внутренними распрями, у них будет много лет на подготовку. Вместе с двумя загадочными силами, которые были уже на подходе, они хотели дать генеральное сражение и закончить войну раз и навсегда. Чужак в золотых доспехах от неожиданности вздрогнул, когда из мира горы и моря прогремел голос: «Будем биться!» Этот громоподобный голос, заполнивший звездное небо, раздался с 4-й горы и моря. Всего два слова дали начало огромной волне ответов на этой же горе и море. Голос принадлежал лорду 4-й горы и моря, Кшити Гарбхе. Эти два властных слова прозвучали с железной решимостью в голосе. К Шитигарпе присоединились голоса со всей 4-й горы и моря. Практики кричали во все горло. 4-я гора и море словно обезумели. «Будем биться! Будем биться!» Следующим дал свой ответ лорд 5-й горы и моря. «Будем биться!» Следом закричали практики на 3-й и 2-й горах и морях. От их жажды убийства задрожало звездное небо. «Будем биться! Будем биться!» Внезапно с первой горы и моря раздался древний голос. Всё звездное небо, весь мир горы и моря неистовствовали. Со всех концов мира звучали мириады голосов. К ним присоединился и голос Девятой горы и моря, принадлежал он Зытяню. «Будем биться!» Пока мир горы и моря сотрясала мощь голосов, дедушка Манхао, лорд Восьмой горы и моря, полностью открыл глаза. В этот момент высвобожденная им сила всколыхнула звездное небо и заставила небеса трепетать. Его глаза сияли так ярко, будто в них были заключены звезды. Медленно поднявшись, он тоже произнес два заветных слова. Они прогремели подобно раскату грома. «Будем биться!»